Глава 9. Украина. Богуслав. Свидание патриарха с гетманом Хмельницким. Весь упомянутый лес окружен изгородью, и каждая сторона его принадлежит кому-либо из жителей. Выбравшись из леса и узкой дороги, мы проехали еще одну милю, а всего 4 в этот день, и приблизились к большому городу с укреплениями и цитаделью по имени Богуслафи, Богуслав. Мы переехали на судах большую реку, называемую Рось. Все 6 священников упомянутого города в это время уже ожидали нас в облачениях и с хоругвями, а также певчие с прочим народом. С войском было знамя христолюбивого воинственного гетмана Зиновия из черной и желтой шелковой материи, полосами, водруженными на нем крестом. Все они ожидали нас на берегу реки. Когда наш владыка-патриарх вышел на берег, они пали ниц перед ним. Он приложился по обыкновению к их крестам и иконам, они же целовали его крест и десницу. Нас повели с великим почетом и уважением в церковь Богородицы, ибо она первая из 3 церквей, находящихся в этом городе, вторая во имя Троицы, а третья – святой Параскевы. В этой церкви Богородицы вместо люстры висит больших размеров оленей рог со многими разветвлениями. Концы его обделаны и в них вставлены свечи. Что касается гетмана Хмеля, то он со своими полками стоял вне этого города. Ему послали известие о нашем прибытии. В среду поздним утром пришла весть, что гетман едет приветствовать нашего владыку-патриарха. Мы вышли встретить его вне нашего жилища, подле которого пролегает путь в крепость, где для гетмана было приготовлено помещение. Он подъехал от городских ворот с большой свитой, среди которой никто не мог бы его узнать. Все были в красивой одежде и с дорогим оружием, а он был одет в простое короткое платье и носил малоценное оружие. Увидев нашего патриарха издали, он сошел с коня, что сделали и другие бывшие с ним, подошел к нему, поклонился и, дважды поцеловав край его одеяния, приложился ко кресту и облобызал его правую руку, а наш владыка-патриарх поцеловал его в голову. «Где глаза ваши, господари Молдавии и Валахии? Где ваше величие и высокомерие? Каждый из вас ниже любого из полковников его подчиненных. Господь по правосудию и справедливости осыпал его дарами и наделил счастьем в мере, недостижимой царям. Он тотчас взял под руку нашего владыку-патриарха и пошел с ним шаг за шагом, пока не ввел его внутрь крепости, причем плакал. Они сели за стол, и вместе с ними полковники. О, читатель, ты мог бы быть свидетелем разумности его речей, его кротости, покорности, смирения и слез, ибо он был весьма рад нашему владыке-патриарху, чрезвычайно его полюбил и говорил: «Благодарю Бога, удостоившего меня перед смертью свиданием с твоею святостью». Он много разговаривал с ним о разных предметах, и все, о чем просил его наш патриарх, он покорно исполнил. Именно господарь Валахии Кир Константин и вельможи валашские были в большом страхе перед гетманом, ожидая, что он невзначай появится у них со своим войском по причине избиений, пленения и прочего, совершенного господарем Матвеем, когда войско его разбило казаков. Они очень просили нашего владыку-патриарха ходатайствовать за них перед гетманом и прислать им от него письмо, которое успокоило бы их умы. Гетман исполнил его просьбу и послал им желаемое. Также и новый господарь Молдавии Стефан сильно его боялся по причине убиения сына его Тимофея и других гнусных убийств, кое молдаване совершали над казаками. Он их также просил и послал им письмо в ответ на их письма к нему. Затем гетман расспрашивал нашего патриарха о многих предметах. Потом мы поднесли ему подарки на блюдах, покрытых по их обычаю платками. Они суть кусок камня с кровью Господа нашего Иисуса Христа со святой Голгофы, сосуд со святым миром, коробка мускусного мыла, надушенное мыло, мыло алепское, коробка леденцов, ладан, финики, абрикосы, ковер большой и ценный малый, рис, сосуд с кофейными бобами, то есть с кофе, так как он любитель его, и кассия. Насупротив него сидели его визирь и высшие из его приближенных. Бессарай, писарь, грамматикус и 10 из его полковников. Все они, по их обычаю, с бритыми бородами. Таково значение имени казак, то есть имеющий бритую бороду и щеголяющий усами. А значение имени полковник то же, что паша или эмир. Этот хмель — муж преклонных лет, но еще бодр, бесхитростный, спокойный, молчаливый, не отстраняющийся от людей, всеми делами занимается лично, умерен в еде, питье и одежде, подражая в образе жизни великому из царей Василию Македонянину, как о нем повествует история. Всякий, кто увидит его, подивится на него и скажет: «Так вот он, этот хмель, коего слава и имя разнеслись по всему миру». Как нам передавали, во франкских землях сочиняли в похвалу ему поэмы и оды на его походы, войны с врагами веры и завоевания. Пусть его наружность невзрачна, но с ним Бог, а это великая вещь. Молдавский господарь Василий был высок ростом, сурового, внушительного вида. Слово его исполнялось беспрекословно. Он славился во всем свете и обладал большим имением и богатством. Но все это не помогло ему, и как в первый свой поход, так и во второй, и в третий, и много раз он обращал тыл. Какой контраст, хмель, между твоим громким именем и деяниями и твоим внешним видом. Поистине, Бог с тобою, Он, который поставил тебя, чтобы избавить свой избранный народ от рабства языкам, как древле Моисей избавил израильтян от порабощения фараону. Тот потопил египтян в Красном море, а ты уничтожил и истребил ляхов, кои сквернее египтян своим острым мечом. Хвала Богу, совершившему через тебя все эти великие дела. Если случалось, что кто-нибудь приходил к нему с жалобой во время стола или обращался к нему с речью, то он говорил обыкновенно потихоньку, чтобы никто не слыхал. Таков всегдашний их обычай. Что касается того, что он сидел за столом, то он сел ниже, а нашего владыку-патриарха посадил на первом месте, согласно почету, который ему приличествует в собраниях. Не так, как господари Валахии и Молдавии, кои сами занимали первые места, а архиереи сажали ниже себя. Затем подали к столу миски с водкой, которую пили ложками, чарками, еще горячей. Гетману поставили высший сорт водки в серебряном кубке. Он сначала предлагал пить нашему владыке-патриарху, а потом сам пил и угощал каждого из нас, так как мы стояли перед ним. «Возри на эту душу от праха земного! Да продлит Бог ее существование!» У него нет виночерпиев, ни особых людей для подачи ему кушаньев и питья, как это водится у царей и правителей. Затем были поданы на стол расписные глиняные блюда с соленой рыбой в вареном виде и иное в малом количестве. Не было ни серебряных блюд и кубков, ни серебряных ложек, ни одного подобного, хотя у каждого из слуг его есть по нескольку сундуков, наполненных блюдами, чашками, ложками и сокровищами ляхов из серебра и золота. Но они всем этим пренебрегают, находясь в походе. Когда же бывают дома, на родине, тогда иное дело. Перед закатом солнца гетман простился с нашим владыкой-патриархом, проводив его до крепостные ворота, и сел в свой экипаж, запряженный в одну только лошадь. Не было царских карет, украшенных драгоценными тканями и заложенных большим числом отличных лошадей. Хотя у гетмана таких тысячи, он тотчас уехал под проливным дождем, направляясь к своему войску. На нем был белый дождевой плащ. Он удалился, прислав нам денег на дорогу с извинением, а также дал письмо во все подвластные ему города для получения пищи и питья, даровых лошадей и повозок, и еще письма к царю московскому и к воеводе Путивля. Вот что произошло.